Я прочел это и еще несколько таких же качающихся туманных стихотворений, подписанных незнакомым именем, и почувствовал толчок в сердце. Почему это не я написал? Такая поэтическая зависть — очень характерное чувство. Гумилев считал, что она безошибочней всех рассуждений определяет вес чужих стихов. Если шевельнулась «Зачем не я?», значит, стихи настоящие. Стихи были удивительные. Именно удивительные. Они прежде всего удивляли. Я очень уважал тогда Аполлон. Чрезмерно, пожалуй, уважал. Сам еще там не печатался, и на всех печатавшихся смотрел, как на каких-то посвященных. До этой ноябрьской книжки 1910 года все, печатавшееся в стихотворном отделе Аполлона, я искренне считал поэзией. Но книжка со стихами Мандельштама впервые ввела меня в роковое раздумье. Она выглядела особенной, не похожей на прежние, и не к украшению это ей служило. Впервые блеск Сребролукова показался мне несколько оловянным. На стекла вечности уже легло мое дыхание, мое тепло. Стихи, подписанные неизвестным именем О. Мандельштам, переливались, сияли, холодели, как звезды в воде. И от этого звездного соседства очень уж явно обнаруживалась природа всего окружающего, типографская краска и верже высшего качества. Недели через две в своей царско-сельской гостиной Гумилев, снисходительно улыбаясь, он всегда улыбался снисходительно, нас познакомил. Мандельштам, Георгий Иванов. Так вот он какой, Мандельштам. На щуплом теле, костюм, разумеется, в клетку, и колени, разумеется, вытянуты до невозможности, что не мешает явной фронтоватости, шелковый платочек, галстук на боку, но в горошину и прочее. На щуплом маленьком теле несоразмерно большая голова. Может быть, она и не такая большая, но она так утрированно откинута назад на чересчур тонкой шее, так пышно вьются и встают дыбом мягкие рыжеватые волосы, при этом посередине черепа лысина и порядочная, так торчат оттопыренные уши, и еще чичиковские баки пучками, и голова кажется несоразмерно большой. Глаза прищурены, полузакрыты веками, глаз не видно. Движения странно несвободные. Подал руку и сразу же отдернул. Кивнул и через секунду еще прямее вытянулся, точно на веревочке. Заговорил он со мной, неизвестно почему, по-французски, старательно грассируя. На каком-то слишком парижском «ра» как-то споткнулся. Споткнулся, замолчал, залился густой малиновой краской, выпрямился еще надменней. Это он, совсем меня не зная, не сказав со мной ни одной связной фразы, уже обиделся на меня. За что? За то, что он не так что-то выговорил или не так подал руку, и я это заметил и про себя что-нибудь непременно подумал. А через четверть часа он за чаем смеялся до слез какому-то вздору, который я рассказал случайно. Что-то о везшем меня извозчике, чушь какую-то. Смеялся, как ребенок, уткнувшись лицом в салфетку и задыхаясь. Когда я впервые услышал стихи Мандельштама в его чтении, я был удивлен еще раз. К странным манерам читать мне не привыкать было. Все поэты читают своеобразно. Один пришепетывает, другой подвывает. Я без всякого удивления слушал и шансонетное чтение северянина, и рыканье Городецкого, и панихиду Чулкова. И все-таки чтение Мандельштама поразило меня. Он тоже пел и подвывал. В такт этому пению он еще покачивал обремененные ушами и баками головой и делал руками как бы пассы. В соединении с его внешностью пение это должно было казаться очень смешным. Однако не казалось. Напротив, чтение Мандельштама, несмотря на всю его нелепость, как-то околдовывало. Он подпевал и завывал, покачивая головой на тонкой шее, и я испытывал какой-то холодок, страх, волнение, точно перед сверхъестественным. Такого беспримесного проявления всего существа поэзии, как в этом чтении, как в этом человеке, во всем, даже в клетчатых штанах, я еще не видал в жизни. И еще раз мне пришлось удивиться в этот первый день нашего знакомства. Кончив читать, Мандельштам медленно, как страус, поднял веки. Под красными веками без ресниц были сияющие, пронизывающие, прекрасные глаза.